получается 60826 золотых и 40 серебра, подвел он итог. Минус 30 золотых за открытие счета. Очень хорошо, я улыбнулся. Пусть будет 60800, остальное я заберу наличными. Принесли карту. Управляющий ввел на карту причитающиеся мне деньги. После этого объяснил, как пользоваться ей. Поблагодарив управляющего, я попрощался с ним и вышел из банка, получив оставшиеся 96 золотых. Ранси-младший, увидев меня, помахал мне рукой, и мы отправились к ювелиру. Лавка ювелира была расположена через два квартала. Я подробно изучил цены, по которым продавались изделия, и только после этого я начал разговор с ювелиром. «Уважаемый, у меня имеются кое-какие вещи из золота, я бы хотел их продать. Если вы не запросите за них чрезмерно много, я готов приобрести». Ювелир заулыбался, чувствуя сделку и возможность заработать, и пригласил меня к себе в кабинет. «Господин ювелир, у меня немало интересных вещей, но я не продаю оптом, а хотел бы вести торг о каждой из них. Для начала скажите, сколько вы можете предложить за этот перстень?» Я положил перед ювелиром, поглядывающего на приличных размеров мешочек с золотыми изделиями, золотой перстень с большим алмазом. В следующие 3 часа я занимался обсуждением цены и торгом с ювелиром. Сильно помог мне в этом деле Зим. Он смог связаться со своим родственником в ювелирной лавке и быстро узнал у него цены на изделия, подобные моим. В основном Иллистер оценивал сначала изделия за половину цены, я говорил о полной ее стоимости, мы приходили к соглашению на 80% цены изделия. В конце мы сосчитали сумму, причитающуюся мне. «Очень приятно иметь с вами дело, господин Иллистер», в моем голосе слышалось удовлетворение. «Переведите причитающиеся мне 7400 золотых на вот эту карту. Думаю, я буду навещать вас при каждом удобном случае». Ювелир передал мне деньги на мою карту, я проверил счет и кивнул, подтвердив перевод. «До свидания», — попрощался я с Иллистером. «Заходите при случае». Ювелир был доволен сделкой, я тоже. На карте образовалась огромная сумма денег, это грело мое самолюбие. Зим сидел на моем плече. Он был доволен. Его переговоры с родственником помогли мне продать побрякушки по весьма приличной цене. «Умеете вы, люди, торговаться, как ни одна другая раса», — серьезно сказал мне домушник. «Ага, но нам сейчас важно не это», — мысленно усмехнулся я. «Надо найти способ зарабатывать деньги, пока кроме охоты я ничего не умею». «Думаю, ты быстро найдешь способы увеличить свое состояние», — польстил мне Зим. «Господин, у вас есть еще желание что-то посетить?» — обратился ко мне Рамзи-младший, когда я вышел из лавки ювелира. «Да, мне еще нужно попасть в лавку картографа», — ответил я. «А потом?» «На этом все. Тогда я доведу вас туда и вернусь в гостиницу, если мои услуги вам больше не нужны». — спросил меня Рамзи-младший. — Хорошо, — согласился я. Я оказался на большой торговой улице, в самом конце которой располагался небольшой магазинчик картографа. Узнав, что мне нужно попасть в Караст, картограф долго раздумывал. — «Далеко вы собрались, молодой человек?» — картограф разглядывал меня, как лошадь при продаже. — «Да, это не на огород прогуляться», — согласился я. 5600 километров от Гордица. Я бывал там», — мужчина раздумывал. «В чем проблема, милейший? Вы не можете продать мне или показать карту?» Я был удивлен задумчивости картографа и его поведению. «Нет, все нормально, карт много. Я просто обдумываю маршрут, который вам проще и быстрее добраться», — ответил мне картограф. «Давайте развернем карту и вместе подумаем», — предложил я. «Так будет наглядней, а потом вместе решим, какие карты я куплю у вас». «Да, вы правы», — согласился мужчина и исчез в соседней комнате и вернулся с большой картой, скатанной в трубу. Картограф раскатал карту на столе. Я сразу ее скопировал в свою память. «Вот смотрите», — картограф начал объяснение. «Сейчас мы вот тут». Показал он на карте город Гордец. «А вам надо вот сюда». Рука переместилась на другую сторону материка. «Это Караст». «Далековато. И что вы можете предложить?» Я рассматривал карту. «При наличии денег можно воспользоваться услугами Ордена Хранителей. Они за плату могут вас телепортировать на другой телепорт, принадлежащий им. Их услуги очень дороги». Картограф посмотрел на меня испытывающим взглядом. «И какова цена?» 1000 километров – это 1 золотой за килограмм веса», – ответил мужчина. «Я вешу примерно 80 килограмм», – я задумался, прикидывая вес. «Считаю около 100 килограмм вместе со снаряжением. 6000 километров – это 600 золотых», – я кивнул картографу. «Я имею такие деньги и смогу их заплатить». «Это упрощает ситуацию». Картограф начал собирать карты для путешествия. «Я сейчас соберу все карты, которые будут нужны». «Их что, надо много?» – спросил я. «От Гордица до ближайшего храма хранителей 500 километров. Вот эта карта». Начал раскладывать карты картограф, а я за ним их копировать в свою память. «Оттуда вы прыгнете в храм хранителей у города Верта. Телепорт не позволяет совершать прыжки более 1500 километров, поэтому выгоднее добраться до города Сентирак и прыгнуть оттуда в храм у города Юлит. К этому моменту останется около 2000 километров до Караста. Дальше стоит сесть на корабль и пересечь на нем Красное море, достигнув города Намир. Там чуть больше 100 километров до храма. Опять прыжок, и вы в храме у города Лишат. От Лишата до Караста 300 километров. Но можно прыгнуть в Роуг, а останется тогда всего 100. Это самый быстрый, но дорогой способ добраться до Караста». Торговец раскладывал передо мной карты и объяснял. Я фиксировал их в памяти. По мере его объяснений мне стал ясен путь до Караста, а память получила подробнейшие карты всего пути. «Скажите, уважаемый, а какими еще способами можно путешествовать, кроме кораблей и ездовых ящеров?» – задал я вопрос. «Вариантов много», – подумав, ответил картограф. «Маги открывают для себя порталы и могут это сделать для вас. Друиды ходят по своим тропам. Есть ездовые драконы, и совершаются постоянные рейсы на них. Орден Хранителей тоже имеет секреты. Они могут перебросить вас по кривой, а не по прямой, как я предлагаю. Всегда есть альтернатива». «Я понял вас. Спасибо. Я беру только 1 карту до ближайшего храма Хранителей», — решил я. «Почему они так, кстати, называются?» «Орден Хранителей Пути», — расшифровал название картограф. «С вас 3 золотых за карту». Я рассчитался и, получив карту, отправился в гостиницу. Следовало обдумать полученную информацию. День был насыщен массой важных событий. Хотелось поужинать и отдохнуть. Глава 24. Ужин был превосходным. Поджаренная печень с местными специями, горшочек каши, 2 пластины слегка копченого бока алтина и неизвестный мне отвар вместо настоя или чая. Для котенка я заказал миску каши на молоке и кусок сырого мяса, который тот с удовольствием умял. Настроение после сытного ужина поднялось. Я заказал стаканчик воды и пригласил Рамси присесть ко мне за стол. «Только недолго», – сразу предупредил меня хозяин заведения. Я согласно кивнул и сразу перешел к делу. «Рамси, я путешествую, и мне надо добраться до Фиеста. Что можете посоветовать?» – спросил я трактирщика. «А тут и нечего советовать. Тебе надо узнать в купеческой гильдии, есть ли караваны туда. Купить ездового ящера. Если повезет, то присоединишься к каравану, идущего в том направлении. Вот и все». Рамси был краток. «Дорога опасна?» «Как и везде. Есть банды разбойников, нежить, разные животные. Тут предпочтительно путешествовать большими группами. Редко кто ездит один», – почесал затылок Рамси. «Хочешь совет? За этим я тебя и пригласил». «Я сразу скажу. Если бы я путешествовал, то поменял бы снаряжение. Ты охотник, это хорошо. Тут часто нанимают в охрану караванов разный сброд. Охотников берут с удовольствием. Рамси немного подумал. Платят гроши. Чтобы платили нормально, для начала нужно иметь соответствующий вид. В основном ты выглядишь нормально, но нужно купить какие-нибудь доспехи, бегового ящера. Это сразу поднимет цену в глазах купцов. Рамси улыбнулся. Это понятно? Да, согласно кивнул. Продолжай, пожалуйста, Рамси. Если запросишь много, могут попросить сразиться с кем-то из постоянного состава охраны. Тут я ничем помочь не могу. Рамси обдумывал свои слова и поэтому говорил неторопливо. Победа, конечно, повысит цену найма, но и требований будет больше. Это понятно и разумно. Сразу говорю, временных охранников бросают в самые опасные места в бою. Постоянных берегут. Так что сам решай, но можно быть временным охранником и получать приличные деньги. Это опять же зависит от квалификации. Это все, что я хотел сказать по найму в караваны. Рамси закончил и посмотрел на меня, ожидая вопросов. «А если путешествовать одному?» – задал вопрос я. «Днем это еще возможно. Ночью я бы не советовал». Рамси нахмурился, вспомнив что-то. «Можно в этом случае двигаться только по торговому тракту. Караваны ходят часто, и тракт днем оживлен. Если будет нападение на тебя, и это увидит проходящий караван, помогут обязательно». Тут нужно хорошо понимать, что ночью не стоит оставаться в дороге, а ночевать в любом населенном пункте или таверне. Это главное правило. Рамси смолк. «Еще мне бы хотелось понимать местные цены», – спросил я трактирщика. Тот вопросительно на меня посмотрел, не поняв вопроса. «Я знаю цены на оружие и простые вещи. Сколько стоит в среднем дом или, к примеру, твоя гостиница с таверной?» Объяснил я суть своего вопроса. «Странный вопрос. Зачем тебе это, Дан?» Рамси удивленно посмотрел на меня. «Понимаешь, Рамси, я сегодня получил привилегированную карту у Эдуарда в банке. Что это значит? Мой статус получается высок?» Возникает вопрос. «А сколько в среднем зарабатывает охранник каравана? Или, к примеру, ты?» Я хочу ко всем уважительно относиться, но хотелось бы понимать, для того, чтобы вести себя соответственно и жить комфортно. Я вопросительно посмотрел на Рамси. Тот улыбался. Я все понял, Дан. Рамси хотел рассмеяться, но сдерживал себя. Можешь объяснить? Я не отступал. Тут все просто. Трактирщик успокоился и смотрел серьезно. К крестьянам ты точно не относишься. Мое заведение стоит не меньше 10 000 золотом. Я горожанин. Если бы я имел свое поместье, землю и небольшой отряд воинов, то мог бы стать по местным меркам бароном. Посмотри вокруг. Главарь какой-нибудь шайки бандитов, удержавшийся на своей земле полгода, уже требует к себе уважения. Он называет себя бароном. Это здесь так принято. Тут свободные, вольные земли. Человек, руководящий несколькими баронами, такие тут тоже есть, называется уже герцогом. У него в подчинении несколько баронов. Это тут, где власти нет, и все решается стихийно, на то они и вольные земли. В других местах есть государство. Там правит король и имеет свое войско. Там, чтобы получить титул, его нужно либо заслужить, либо жениться на местной баронессе, и титул в кармане. Но и там ты уже не простой крестьянин, ты вольный и свободный человек. Рамси замолк, давая время обдумать услышанное. «Спасибо, Рамси!» – я поблагодарил трактирщика. «Эти хитрецы из банка понимают, что ты не сможешь быстро потратить свои 5 000 золотых», – вдруг продолжил разговор Рамси. Поэтому они и выдают свои карты любому имеющему 5 000. Дварды дают кредиты под проценты и на этом отламывают себе хорошие деньги. Простому человеку можно заработать такие деньги, но очень трудно. Рамси остановился и посмотрел на меня. Дон, я когда был молодым, был простым крестьянином. Но так случилось, что мне удалось наняться в войско, дослужился до чина сержанта. скопил деньжат. Потом я был в гильдии наемников. Помотался по свету. Получилось так, что осел в этом городе. Я тут уважаемый человек и член города, горожанин. Меня все устраивает, и я доволен. Ты тоже можешь всего добиться, как и я. Главное – сохранить свободу. Тут еще есть рабство. Жизнь ценится здесь очень дешево. Остальное для разумного человека – легко. Рамси был очень серьезен. «Я понял твою мысль, Рамси», – кивнул я хозяину заведения. «Спасибо за совет». «Ни за что. Ты напомнил мне мою молодость», – Рамси улыбнулся. «Я тоже был молодым и таким же, как и ты, совсем не разбирающимся в жизни. Это теперь я, толстый Рамси. Как зовут меня за глаза?» Глаза трактирщика смеялись. «Когда планируешь отправляться?» «Пока не решил». «Я это говорю к тому, что если кто спросит про гордец, рекомендую ему мою таверну». Трактирщик помнил о бизнесе. «Конечно», – я кивнул. «У тебя и вправду отлично поставлено дело». «Ладно, я пошел заниматься делами». Рамси отошел от стола, но вдруг остановился и сказал. «Заходил Старки, спрашивал тебя. У него, скорее всего, к тебе дело». «Спасибо», – кивнул я трактирщику. Рассчитавшись за воду и ужин для котенка, оно было сверхположенного мне бесплатного ужина, я отправился к себе в номер. Зим развалился на кровати и довольно заурчал, как настоящий кот. «Зим, ты наглый и оборзевший домушник!» Я сбросил котенка с кровати на мягкое кресло у стола и прилег сам. «Завтра я хочу посмотреть, если получится купить бегового ящера. Мне попалась на глаза книжная лавка и магическая лавка. Надо прицениться к ценам в ней». «Это легко». Зим легко воспринял мои действия и смотрел на меня своими желтыми глазами. «Интересно, зачем меня искал Старки?» «Вряд ли что-то серьезное. Он болтун, а такие больше говорят, чем делают». «Согласен. Я хотел раздеться и лечь спать, но в дверь номера постучались». «Заходите», – сказал я громко, чтобы услышали за дверью. В комнату зашла симпатичная девушка и сказала. «К вам пришел Старки. Рамси меня отправил вам это передать». «Спасибо». Я замялся, не зная имя девушки. «Ириния, господин. Меня зовут Ириния. Я горничная», – представилась девушка. «Я сейчас спущусь. Спасибо, что предупредила меня Ириния». Поблагодарил я девушку. «Хорошо, я так и передам». Девушка ушла. Минут через пять я спустился в трактир. Посетителей стало заметно больше. Похоже, трактир пользовался успехом. На небольшой сценке играл на подобном гитаре-инструменте музыкант, перебирая струны. Музыка была тихой, удобной для разговоров, которые тут велись. Я сразу увидел Старки и прошел к нему за стол. «Привет, Дан. Как устроился?» Старки пригласил меня садиться и, сразу повернувшись к своему собеседнику, мужчине лет 40, сказал: «Это Дан, охотник, как я говорил». И, улыбнувшись мне, сказал: «Это Прок. Ты, Дан, мне говорил, что хочешь заработать. Прок ищет серьезного парня». Мужчина осмотрел меня и заказал воды. Видимо, я ему внешне подходил. Я тоже внимательно посмотрел на Прока и спросил: «Заработать я согласен. Какая работа и что требуется от меня?» «Дан, я со своей командой ухожу в руины. Нас было четверо, но в последней вылазке мы потеряли одного человека. Так получилось». Прок покривился от своих слов, как от зубной боли. «В руинах невозможно ничего просчитать или гарантировать. Нам нужен лучник, сразу говорю, это опасно, но заработать можно хорошо». «Понятно», — я кивнул. «Мы собираемся туда через пару дней. Если у тебя есть желание, то можно попробовать взять тебя с собой. Это будет испытание. Если ты нам подойдешь, мы возьмем тебя на постоянно», — изложил свое предложение Прок. «Сколько я получу за одну вылазку?» — прямо спросил я. «Седьмую часть, после продажи добычи». «То есть половину того, что получит каждый из вас?» — переспросил я Прока. «Да». «Стрелять тоже можно в половину своих возможностей», — улыбнулся я. «Такой раздел меня однозначно не устраивал». «Парень, ты понимаешь, мы берем тебя с собой. Ты новичок в этом деле. Прок улыбнулся. «Тем более я рискую вдвойне, чем каждый из вас. Почему я должен получать меньше?» – спросил я Прока. «Меня зовут Дан, а не парень». Напомнил я свое имя охотнику за сокровищами руин. «Сколько за один раз я гарантированно получу?» «Мы в прошлый раз вынесли на 6000 золотых», – пожал плечами Прок и добавил. «Но погиб Варик, наш лучник. Мы отдали 1500 вдове. Все честно, но раз на раз не приходится». «Прок, ты, конечно, умный человек, но сейчас я не понимаю, что ты мне предлагаешь». «Мне предложение не нравилось. Я нахмурился, раздумывая». «В смысле не понимаешь?» – удивился Прок. «В прямом», – я усмехнулся. «Ты предлагаешь мне идти в руины. Это опасно. Я это знаю. Ты тоже, раз у вас погиб напарник. При этом ты хочешь заплатить мне половину от доли каждого из вас, но самое главное даже не это. Ты не гарантируешь мне ничего». Я уже улыбался. «Скажи мне, Прок, зачем мне идти туда? Мои условия просты. Равная доля и задаток в 500 золотых». Закончил я разговор. «Мне по душе такой разговор», – сказал Прок. «Мы согласны. Выходим послезавтра с утра. Завтра закупаемся. Ты должен быть утром готов. Мы зайдем за тобой. Посмотрим, если ты таков же в деле, то равную долю ты получишь. 500 золотых получишь перед отправкой». «У меня есть карта гномьего банка. Наличные мне в походе не нужны». «У нас у всех тут карты. 500 золотых – это легко». Прок встал и протянул мне руку для рукопожатия. «Хорошо. Во сколько вы зайдете за мной?» Я тоже встал, рукопожатие Прока было крепким и быстрым. «В 9 утра. Позавтракаем здесь и закупаться. До завтра». Прок сразу ушел. Я остался со Старки за столом. «Как тебе?» – спросил меня мой попутчик. «Не знаю, посмотрим». Пожал я плечами и поинтересовался у Старки. «Они как, серьезные?» «Зарабатывают хорошо. Прока я знаю давно. Он недавно начал ходить сам в руины. А до этого ходил в команде гарда», – пожал плечами Старки. «В любом случае, спасибо тебе, Старки», – поблагодарил я своего попутчика и налил воды из графина. «У меня есть к тебе вопрос личного характера». Я вопросительно посмотрел на Старки, увидев согласный кивок, головой продолжил. «Как тут обстоят дела с жрицами ночи? 9 дней путешествия на корабле – небольшой срок, но я поглядываю на горничных и прочих представительниц женского пола с повышенным интересом». «Ха-ха-ха-ха!» – рассмеялся Старки. «Ну ты даешь, Дан! Красиво загнул! С интересом, говоришь?» – произнес, отсмеявшись, мой попутчик и опять залился смехом. Минуты через 3 сказал: «Тут все просто. Есть салоны в городе. Можно заплатить прямо тут горничной и сбить твой повышенный интерес. Все зависит от тебя. Если есть согласие девушки, то, думаю, все пройдет гладко». «Я просто думал, что Рамси будет против, если одна из его горничных заночует у меня в номере». Я отпил воды. «Дан, за 1 золотой или же 50 серебра горничная рискнет переночевать у тебя или помочь тебе в решении твоих проблем. Причем тут Рамси? Это обычное дело в заведениях подобного рода. Девушки получают у Рамси зарплату и могут подработать для себя в свободное время», – улыбнулся мне Старки. «Ладно, мне уже пора. Сын ждет меня. Просил вернуться пораньше. Пойду я». Старки допил свою воду и, попрощавшись, ушел. Девушка мне нужна была срочно. Я скучал по своим бывшим напарницам и хотел разрядить скуку в обществе Иринии, которая глазами мне намекнула, что согласна. Я рассчитался за воду и попросил кувшин с водой принести мне в номер и легкую еду. Поднявшись в свой номер, я дождался легкого стука в дверь. «Молодой господин желает еще что-нибудь?» Зайдя в номер, спросила меня горничная. «Ирине, я собираюсь спать», – кивнул я девушке. «Можешь мне сделать массаж перед сном?» «1 золотой, господин». Ирине скромно потупила глаза. «Конечно», – кивнул я и начал раздеваться. Глава 25. Утром к 9 часам я спустился в зал таверны позавтракать и встретиться с Проком и его партнерами. Настроение было просто отличное. Ириния удивила меня своим темпераментом, скрытым под простой внешностью горничной, и заставила слегка позабыть о Донь и Заре. Получив от меня вместо одного золотого два, как признание ее заслуг, девушка ушла от меня под утро. В зале меня уже ждали. Прок и еще двое молодых мужчин. «Это Дан, наш новый лучник, охотник», – представил меня Прок. «Это Лист, он тоже лучник, и вы будете работать с ним в паре», – показал на молодого парня мне Прок. Лист в ответ кивнул. «Это Мурок, он у нас владеет мечом и немного магией», – представил второго Прок. «Я старший в отряде и также владею мечом». «Хорошо», – я кивнул и предложил. «Позавтракаем?» Все согласились, и мы сделали заказ. Я особо не мудрил. Яичница, кувшин молока, блины с вареньем, вода. «С чем мы там встретимся?» – спросил я, закончив есть. «В основном нежить, слабая, упыри, скелеты. Бывают изредка и другие, посерьезнее, но реже», – ответил мне Мурок. «Там, куда мы полезем, упырей и скелетов немного», – остановил Мурока Прок и, посмотрев на меня, сказал. «В основном там мелкие демоны и, возможно, встреча с кем-то из нежити покрупнее. Поэтому закупаться будем серьезно. Тебе надо взять бегового ящера. До места мы поедем на них. Но сначала снаряжение. Ящера ты купишь себе сам. Их продают у южных ворот. Выбор большой. Лист, сходишь с ним?» – спросил у моего нового знакомого Прок. «Схожу», – согласился сразу Лист. До обеда мы закупались. Стрелы с серебряными наконечниками 40 штук по вполне приличной цене, золотой за 2 штуки нам с Листом. Мне порекомендовали купить кинжал из серебра, что я и сделал, отдав за вполне приличный кинжал 10 золотых. Мурок купил себе несколько метательных ножей. Главный торг был в лавке местного мага. «Привет, Прок!» – обратился к нашему старшему худой пожилой мужчина, хозяин лавки и маг, закончивший когда-то академию. «Опять хочешь сходить в руины?» «Да, Этул, завтра утром уходим», – кивнул магу Прок и спросил. «Ты зарядил наши амулеты?» «Само собой. Что будешь брать в этот раз?» «Один свиток огненной стрелы, 8 свитков легкое исцеление, по 2 на каждого, по 1 лечение средних ран, 2 свитка удар молнии средней силы», – начал перечислять покупки Прок, «6 разрывных болтов и 6 таких же стрел». «Стена 250, легкое исцеление по 5 золотых, среднее по 15, молнии по 80, болт по 10, стрелы по 7. Всего со скидкой 600 золотых. За зарядку 3 амулетов еще 150. Маг сразу выкладывал на прилавок заказ. «Дан, я обещал тебе 500 золотых. Ты их получишь, но советую купить защитный амулет», – посмотрел на меня старшина. «Согласен», – я кивнул Проку. «Итул, что у тебя есть из амулетов?» «3-х уровней пара и 1 2-го уровня». «Покажи», – улыбнулся магу Прок. Маг достал 3 амулета. «Вообще амулетов большой выбор, но нужна настройка», – маг посмотрел на меня. «Это примерно минут 40», – объяснил он. «Тогда лучше я сам зайду попозже», – сказал я Проку. «Лучше мы с Листом сходим и купим мне бегового ящера, чтобы сберечь время. Потом я зайду сюда и сам выберу себе что-нибудь. Деньги у меня есть». «Разумно», – согласился Прок и рассчитался с магом. «Мы потратили 600 золотых, и тут 20 золотых за стрелы. Это по 150 золотых с каждого», – сказал Прок, когда мы вышли из магической лавки. «Это наши расходы. У тебя еще осталось 350 золотых. Завтра, когда мы отправимся в путь, ты у меня все получишь. Я, конечно, доверяю тебе, но вдруг ты передумаешь и не придешь. Поэтому пока все купленное будет у меня». «Согласен», – подтвердил я, понимая, что пока мне не доверяют. «Тогда все. Лист, купите Дану ящера. Встречаемся завтра у южных ворот в 6 утра», – обратился к Листу Прок и, посмотрев на меня, сказал. «Обязательно подбери себе защитный амулет». «Подберу», – кивнул я Проку. Мы с Листом отправились к южным воротам, где располагались загоны торговцев ящерами. Ящеров было много, торгующих ими тоже. Мы приценились и, наконец, решили присмотреть мне покупку. Это дело взял в свои руки Лист, как более опытный и умеющий ездить на них. «Лист, учти, я ни разу не ездил на ящере», – предупредил я товарища. «Это элементарно», – отмахнулся от меня Лист. «Простое седло, час тренировочной езды, хотя ты не станешь большим мастером езды, но сможешь вполне нормально на нем ездить. Мы ведь только на них добираемся до места. В руинах идем пешком. Так что воевать на ящере тебе не придется, поэтому и не нужны навыки верховой езды, как у охранника каравана или простого солдата в армии». «Понятно», – кивнул я Листу. Лист долго ходил, пока наконец не остановился на своем выборе. «Дан», – обратился он ко мне, – «вот тот пойдет для тебя». Лист показал мне на крупного ящера, стоящего в стае и спокойно жующего траву из кормушки. «Он спокойного характера и достаточно силен для долгого бега», – порекомендовал он мне. «Куда ты смотришь?» «Лист, посмотри, мне нравится вон тот черный». Я показал на ящера в соседнем загоне. Там стоял всего один ящер, черно-серого окраса. Такой же большой, как и предложенный Листом. Он имел небольшие сложенные крылья, отличавшие его от других ящеров, не имеющих крыльев. «Что-то в этом ящере мне понравилось». «И не мечтай, это Гаррет, очень злобный и плохо поддающийся тренировке ящер», — сказал мне Лист. «Кроме того, у них цена на пару порядков выше, чем у лиманов, самца которого я тебе подобрал». «Сколько он может стоить?» «Как минимум пару сотен золотых», — усмехнулся Лист. «Скорее всего, за этого могут попросить и больше, он крупный. Видишь, как независимо он держит голову», — объяснил мне Лист. «Явно не обученный. Я бы тоже такого хотел, но с ними трудно поладить. Зато если он признал в тебе хозяина, то Гарриды верны как собаки. Отличный ящер, но с кучей проблем». «Отличный выбор!» – к нам подскочил хозяин загона и начал рекламировать свой товар. «Это сильный и здоровый Гаррит, он может бежать часами, питается всем, что попадет ему под руку. Травой, мясом, рыбой, кустами. Всеядный!» – затараторил продавец. «Подождите, уважаемый», – остановил я словесный поток торговца. «Давайте посмотрим сначала этого». Я показал пальцем на выбранного мной ящера. «Сколько вы за него хотите?» «Он в отличной форме», – начал говорить торговец. «Сколько?» – остановил я его. 500 золотых. Вы в своем уме?» – спросил у торговца Лист. «Это большие деньги. Мы даже не будем его смотреть. Я готов снизить цену». «А почему он стоит один?» — спросил Лист у торговца. «Ящеры всегда держатся стаями. Он что, агрессивный и кусает других? Он обучен? Почему я не вижу у него стил?» «Два конца с двух сторон головы, в которые вдевается узда». «Что-то мне он уже не нравится», — Лист хмуро посмотрел на торговца. «Я уступлю в цене до 200, если вы заберете у меня его», — торговец зло смотрел на ящера. «Он действительно злой, кусает соседей. Не обучен, не дает поставить стилы. Можно его осмотреть?» – спросил я. «Он может не подпустить к себе, он опасен. Если он вам понравится, то попробуйте подойти к нему, но вся ответственность будет лежать на вас, я не гарантирую безопасности. Это не лиман, тех можно смотреть без боязни». Торговец говорил серьезно. «Хорошо, я посмотрю его, и если он подойдет, то куплю его за 50 золотых». «Думаю, вряд ли вы найдете покупателя на такое злое животное», – усмехнулся я продавцу. «Согласен. Я купил его за столько, еще оплатил перегон сюда. Он обошелся мне в 100 золотых», – запричитал торговец. «Если тебя устроит 50 золотых, я буду его смотреть. Если нет, то куплю вон того лимана», – показал я на выбранного Листом ящера. Торговец согласно махнул рукой. «Дан, только осторожно», – предупредил меня Лист. «Это совсем не шутки. Гарри, ты очень опасный. Ты точно не умеешь обращаться с ящерами?» «Лист, не переживай. Я просто попробую найти с ним общий язык. Не получится? Купим того, что ты предложил», – тихо сказал я товарищу и пошел к загону. «Он опасен и ждет, когда будет возможность броситься на тебя». Зим спрыгнул с моего плеча на ограду загона. «Ты его что, понимаешь?» – удивился я. «Он частично разумен. Не то, что эти животные», — котенок Стопехов показывал на лиманов. «Он понимает ментальную речь и сейчас следит за нашим разговором». «Ты слышишь нас?» — обратился я к Гарриду. «Да, но тебе не добиться от меня подчинения», — Гаррет однозначно был настроен агрессивно ко мне. «Как ты считаешь, я ударил его ментальным бичом, освоенным во время вынужденного безделья на корабле, и Гаррет повалился на бок, настолько сильным был удар. Ментальные петли перехватили его шею и начали затягиваться». «Подожди!» Гаррет уже не чувствовал себя так уверенно, как в начале. «Никаких подожди, только полное подчинение или смерть». Я подошел к нему и посмотрел в глаза. «Ты маг?» – спросил меня ментально Гаррет. Ментальная петля поставила его на колени. «Нет, вообще-то ты не так и силен. Я не буду тебя покупать. Мне не нужен раб, которого я заставлю силой мне подчиняться. Сиди в своей клетке и дальше». Я развернулся и пошел к выходу из загона. Я отпустил Гаррета из ментальной петли и вышел из загона. Торговец с круглыми глазами смотрел на меня. Он видел, как Гаррет завалился на бок, когда я зашел в загон. «Слышишь, милейший?» – обратился я к нему. «Он мне не подходит, слишком уж самостоятельный и злобный». «Тогда я отправлю его сегодня на бойню», – зло посмотрел на ящера торговец. «Не могу продать его уже 3 месяца. Тварь никому не нужна, одни расходы». «Дело ваше, но мясом он у вас не отойдет на 100 золотых», – усмехнулся Лист. «Ну и что?» – торговец был настроен решительно. «Эта сволочь сожрала у меня 2 лиманов, от него одни убытки. Отправлю на бойню, ему там самое место». «Сколько вы хотите за вон того лимана?» – перевел я разговор на выбранного Листом ящера. 7 золотых. Он очень крупный. Обычных мы продаем по 2-3 золотых, но этот точно стоит таких денег. Миролюбив, отлично выдрессирован», – затараторил торговец. Мы пошли к загону с лиманом. «Подожди, я согласен», – пришел мысленный зов от Гаррета. «Согласен на что?» «Мне не нужен своевольный и своенравный ящер». Я развернулся и посмотрел в глаза Гаррета. «Я согласен служить тебе. Эта тварь действительно может отправить меня на бойню. Я куплю тебя, но мне нужно полное и беспрекословное подчинение. Кроме того, мне нужен товарищ, а не раб. Я плачу большие деньги, поэтому должен быть уверен, что у меня будет нормальный ящер, а не готовая предать меня любой момент тварь». «Я буду верен», – пришел мысленный ответ. «Сколько вам дадут за него на бойне?» – спросил я торговца, показывая взглядом на Гаррета. 15 золотых. Мясо гаридов очень вкусное и полезное для здоровья. Кроме того, их печень используют знахарки для приготовления зелий», – быстро сказал торговец. «Я уступлю вам его за 30 золотых вместе с седлом и походной упряжью». «Я не могу ходить под седлом», – пришла мысль Гаррета. «Но я не умею ездить на ящерах вообще. Кроме того, мне нужно, чтобы ты нес мои вещи», – ответил я ящеру. «Я смогу нести тебя без седла. На упряжь я согласен». «Если ты действительно согласен от него избавиться, я возьму его и упряжь на него за 25 золотых. Седло можешь оставить себе», – произнес я и посмотрел на торговца. «Это последняя цена, или я покупаю лимана?» «Согласен, Гаррет твой». Торговец сильно выругался и произнес длинное нецензурное выражение, в котором клялся больше не заниматься гаридами, на которых он потерял как минимум 70 золотых. Через 5 минут в моих руках была походная упряжь на Гаррета. Я рассчитался с торговцем и вошел в загон к уже моему ящеру. Повертев в руках упряжь, я спросил у Листа, как закрепить упряжь на ящере. «Господин не умеет ездить на ящерах?» – изумленно спросил торговец. «Но смог подчинить себе Гаррета?» «Ну да, что тут особенного?» – переспросил я. «Ничего особенного». Торговец явно был не в шутку удивлен и смотрел на меня. «Я не умею ездить на ящерах», – сообщил я Гаррету. «Просто садись на меня и показывай дорогу». Гаррет присел на лапах, и я перекинул через него ногу, устраиваясь между небольшими крыльями. Гаррет встал в полный рост, я проехался по загону на нем. Езда на ящере оказалась легкой. Я просто легким движением ноги показывал Гаррету, куда надо двигаться. Он бежал ровно, стараясь сохранять плавность движений. «Дан», — обратился ко мне Лист, когда я выехал из загона. «Я, пожалуй, пойду. С покупкой ящера я тебе помог. Увидимся завтра утром». «Да, Лист, спасибо. Я еще заеду в лавку к магу и буду готовиться к завтрашней поездке». Лист одобрительно мне кивнул и пошел в сторону торгового квартала. Я поехал в гостиницу. Во двор гостиницы я уже лихо влетел на полной скорости и остановился у столбов, к которым постояльцы привязывали своих ездовых животных. Узды у меня не было, поэтому привязывать было не за что. Я просто ментально приказал ящеру меня ждать. Подошел Рамси. «Какой красавец!» Он хотел погладить моего Гарида, но тот резко повернул голову и щелкнул своей клыкастой пастью. Трактирщик резко убрал руку и отпрыгнул на безопасное расстояние. «Однако...» – возмущенно посмотрел он на Гарида. «Я и сам не ожидал такой реакции от моего скакуна. И такой скорости движения трактирщик, и поэтому в изумлении смотрел на обоих. «Рамси, извини», – промямлил первое пришедшее мне на ум, оправившись от удивления. «Ничего», – снисходительно посмотрел на меня трактирщик. «Зверюга какой!» – он разглядывал мое приобретение. «Дорого обошелся». «За 25 золотых», – ответил я. «Всего?» – теперь уже трактирщик открыл рот от удивления. «Да, они там не могли с ним поладить и хотели продать их на бойню», — ответил я. «А ты, значит, поладил», — уставился на меня Рамси. «Мы же охотники», — пожал я плечами. «Понимаем природу, без этого в лесу никак». Рамси с большим сомнением принял объяснение и задумчиво почесал затылок. «Я много видел охотников. Обычно их ящеры кусают так же охотно, как и простых воинов», — хмыкнул он недоверчиво. «Гариды вообще почти не подвержены дрессировке, и очень редко кто может ими управлять. Очень своенравный ящер. Я видел не больше десятка за то время, что здесь живу, а тут сразу слушаются без узды». Сомнение на лице трактирщика сменилось откровенным недоверием. «Ты точно никогда не ездил на ящерах? Дан, ты знаешь какой-то секрет?» «Что ты, Рамси, я сегодня первый раз сел на ящера. Я решил успокоить хозяина заведения. Этот ящер просто понравился мне. Вот я и купил его. Ничего в его характере злобного я не нашел. Милое, спокойное животное». Я похлопал Гарида по холке. «Милое и спокойное? Он чуть не откусил мне руку». «Наверное, не любит, когда его гладят». Пожал я плечами и перевел разговор в другое русло. «Завтра утром я уезжаю с Проком. Хочу, чтобы мне приготовили припас на дорогу». «Это без проблем», – кивнул мне Рамси. «Передашь через горничную заказ, утром будет все готово». «Спасибо. Я отъеду завтра в 5:30 утра. Думаю, нужно с тобой вечером рассчитаться за проживание». «После ужина», – кивнул мне Рамси, – «поставь своего Гарида в загон для ящеров позади гостиницы. Вряд ли он подпустит кого-то, кроме тебя, к себе». «Хорошо, Рамси». Пообедав, я сходил в лавку к магу. Выбор амулетов был большим, но я сразу отказался от амулетов, которые он предлагал Проку. Они были, во-первых, очень дорогими, а во-вторых, рассчитанными на человека, не обладающего магическим даром. Владелец просто активировал такой амулет своим прикосновением и также его отключал. По мере истощения амулета он требовал подзарядки у мага. Цены на такие амулеты были очень высокие. За амулет третьего уровня защиты маг просил 250 золотых, за второго уровня защиты – 700. «Уважаемый Ту», – обратился я к магу, – «мне бы хотелось приобрести амулет, который можно подзаряжать магией самому». «Ты владеешь магией?» – улыбнулся мне маг. «Пробую. Подзарядить амулет моей магической энергии я смогу», – кивнул я Итулу. «Это совсем другой разговор», – Итул сразу выложил на прилавок несколько амулетов. «Эти можно подзаряжать и управлять мысленным приказом. За защитный амулет третьего уровня я прошу 200 золотых, за второго уровня – 450. Первого уровня амулетов у меня, к сожалению, нет», – вздохнул маг. «Что еще бы вы мне порекомендовали приобрести?» Я отложил в сторону понравившийся мне амулет второго уровня защиты. «Вы, как я понял, начинающий. У вас наверняка проблемы со своими резервами магической энергии», — улыбнулся мне Итул. «Могу предложить небольшой амулет-накопитель. Излишек магической энергии можно туда сливать и использовать во время боя или колдовства. Они очень дорогие и редкие. Я могу вам продать этот браслет за 1000 золотых». Маг выложил на прилавок ларец и открыл его. «Полный объем его равен 3 заклинаниям второго уровня. Это приличный внутренний объем. «Беру. Я сразу понял, какие преимущества мне даст такой браслет. Вы дадите мне скидку на защитный амулет и на этот браслет?» «Полсотни золотых я скину», — кивнул мне маг. «1350 золотых». Я рассчитался. Больше ничего в лавке покупать не стал. Все было очень дорого, и я вернулся в гостиницу. Такие большие расходы на магическое снаряжение показали мне, что маги, скорее всего, очень хорошо зарабатывают. Прок заплатил за свитки и остальные предметы 600 золотых. Сейчас я отдал 1300. Такие размышления привели меня к тому, что мне действительно надо как можно быстрее владеть магией. Поужинав, я рассчитался с Рамси за гостиницу и сделал заказ на провизию. Закончив с этим, я поднялся к себе в номер и занялся сбором к отъезду. Ранец теперь был значительно легче. Золотого песка уже не было, как и почти 1,5-килограммовых мешочков золотой бижутерии. Я уложил принесенные из кухни 1,5-килограммовый мешочек с солью, 3 мешочка с кашами и мешочек с травой для настоев ранец. Перебрал все остальное свое походное имущество и остался им доволен. Упряжью для Гарида я решил пока не пользоваться, а просто сложил ее на дно ранца. Места она занимала немного, это были тонкие кожаные полосы, к которым можно было прикрепить пару сумок и колчан с саадаком. Сумки я аккуратно свернул и тоже положил на дно. Даже со всем моим имуществом ранец оставался полупустым, что меня радовало. Тащить хотелось только нужное. Оставалось с утра положить в него кусок мяса и хлеб, заказанный в таверне. Закончив со сборами, я немного почитал энциклопедию и спокойно заснул, сбросив почти всю свою магическую энергию в браслет-накопитель. Глава 26. На следующее утро я позавтракал, сложил мясо и хлеб в ранец и, попрощавшись с Рамси, который тоже встал проводить меня, выехал из гостиницы к южным воротам Гордица. Прок меня уже ждал, Листа и Мурока пока не было. «Здорово!» – кинул мне Прок. «Давай свою карту, переведу тебе деньги». Я дал ему карту и через минуту проверил ее. На счету добавилось 500 золотых, и вместо 22 700 стало 23 200. «Хорошего ящера ты себе приобрел», – похвалил меня Прок и спросил. «Амулет купил?» «Да». «Тогда все, вопросов нет. Он отдал мне 20 серебряных стрел, 3 магических разрывных стрелы и 4 магических свитка легкое исцеление и 1 лечение средних ран». «Пользоваться умеешь?» «Просто разорвать, это просто», – кивнул я ему. «Отлично!» – Прок смотрел на появившихся Листа и Мурока. «Все в сборе, можно выезжать». Приехавшие поздоровались, и мы двинулись к южным воротам. Ворота открывались в 6 часов утра, мы заплатили выездную пошлину и быстро поехали по южному тракту. Через 7-8 лиг свернули на лесную дорогу. «Отсюда 60 лиг до руин», – пояснил мне Лист. «Там есть небольшое зимовье, не доезжая 10 лиг. Там живет Сторм. У него мы обычно ночуем и оставляем ящеров. Дальше пешком». «Тут разбойники есть?» – поинтересовался я. «Вообще-то они есть везде, но в эту сторону никто не ездит. Я их тут ни разу не встречал», – улыбнулся мне Лист. «Это радует». Лесная дорога постепенно сузилась, и мы ехали по небольшой тропинке. Скорость была средняя, в час мы преодолевали не больше 5-6 лиг. Лес по мере нашего маршрута становился гуще и дремучее. Отъехав на расстояние примерно 30 лиг, мы остановились на привал и быстро пообедали. Костер разводить Прок не разрешил, сказав, что лучше быть скрытными. Быстро перекусив, мы двинулись дальше. Пару раз мы проехали мимо остатков небольших хуторов и деревушек. Частокол у них был поврежден и разваливался от времени. «Нежить не дает тут селиться никому», — объяснил мне Лист, когда мы проезжали мимо одной из таких деревень. «Скоро уже будем на месте. Через 3-4 лиги зимовье Сторма». Впереди Прок слез со своего ящера и пошел пешком, ведя своего ящера на поводу. Тропинки уже не было, мы шли пешком. «Если тут так опасно?» – спросил я у Листа. «Почему на нас никто не напал до сих пор?» «Днем нежить вялая, Она не вылазит из своих укрытий. Вот ночью другое дело», — улыбнулся мне Лист. «Сторм живет там уже давно. Он умеет колдовать, и нежить обходит его стороной. К тому же он устроился на небольшом островке. По воде никакая нежить не полезет к нему. Хоть ночью, хоть днем». «Понятно», — кивнул я Листу. Через полчаса мы спустились к болоту, по тонкой тропинке прошли еще пару лиг и вышли на небольшой островок с небольшим зимовьем. Встретил нас седой старик, которого мне представили как Стормы. «На руины?» – спросил он Прока и, получив утвердительный ответ, покачал головой. «Сейчас там опасно. Нежить опять зашевелилась, как 7 лет назад». «Мы не полезем в сами руины». Прок распряг своего ящера и заносил седло и сбрую в сарай. «Мы опять войдем через люк, который ты нам показал, Сторм». «Да, там получше, но тоже опасно», — старик усмехнулся. «Ты привез то, что обещал?» — спросил он Прока. «Да, как обычно, продукты». Прок передал мешок старику. «Спасибо», — улыбнулся старик. «Когда вы ходите?» «Завтра пойдем засветло, сразу в люк и обыщем ближайшие комнаты. Ты пойдешь с нами, Сторм?» «Нет», — старик улыбнулся Проку. «Ты же знаешь, я уже давно не хожу в руины. Смотри, я всегда готов тебя взять. Долю получишь такую же, как и каждый из нас», — улыбнулся старику Прок. «Мне не надо. Я уже стар и хочу спокойно дожить отмеренное богами мне время», — ответил старик. «У тебя, я смотрю, новичок?» «Да, вместо реза», — кивнул Прок. «Ладно, располагайтесь. Сарай, как обычно, ваш». Старик неожиданно легко забросил тяжелый мешок на плечо и унес его в зимовье. «На острове вам безопасно, но выходить ночью из сарая не рекомендую», — бросил он через плечо. Прок кивнул ему вслед, открыв дверь в сарай, стал заводить в него ящеров. Сарай был внутри просторным, наполовину разгороженным. Заведя ящеров во вторую половину, мы развели огонь и занялись приготовлением еды. Когда вкусно запахло приготовленной едой, в сарай зашел старик и задал еды ящерам. «Присаживайся с нами, Сторм», — пригласил старика Прок. «Присяду. Отчего не присесть?» — согласился Сторм. «Завязывать тебе надо, Прок, с руинами», — старик сел на предложенное ему место. «По краю ходишь и людей с собой водишь. Я тебе советую в этот раз вообще туда не ходить. Неспокойно в этот раз в руинах». «Не, Сторм, мы пойдем туда. Если возьмем приличную добычу, может, и перестану ходить. Но скажи мне тогда, чем мне заниматься? Я ведь умею только ходить в руины и больше ничего», — горько усмехнулся Прок. «Займись торговлей или открой кабак», — пожал плечами старик. «Ты и так вынес с руин достаточно, как бы не пришлось заплатить за это настоящую цену. Тебе что, денег не хватает?» «Да нет, с деньгами у меня все нормально. Сторм, дело в другом», — посмотрел на старика Прок. «Ты помнишь Рамзи?» «Помню», — кивнул старик. «Очень разумный человек. Заработал и остановился. Слышал, в Гордице у него гостиница и трактир». «Да, стал толстый и неповоротливый. Разговаривать про руины вообще не хочет. На уме только доход из гостиницы и трактира. Не нравится мне так жить», — улыбнулся Прок. «Не по мне это». «Собери небольшой отряд, займись охраной караванов. Зарабатывать можно везде. Главное — хотеть», — не отступал от своего Сторм. «Я поэтому говорю, что в прошлый раз вы потеряли реза. Можете не вернуться все. Жизнь гораздо дороже того, что можно вынести из руин». «Я подумаю», — не стал спорить со стариком Прок. Мы поужинали и стали устраиваться на ночь. Я отнес остатки каши Черри, так я назвал своего ящера Гарида, и вышел из сарая на улицу. Ветерок принес запах тины и далекий запах какой-то гнили. На вечернем небе из собравшихся туч заморосил нудный затяжной дождь. Далеко завыли волки. «Скажи мне, зачем тебе нужен этот поход в руины?» — спросил меня голос старика сзади. «Мне нужны деньги», — пожал я плечами. «Понятно. Деньги нужны всем». Старик подошел и стал со мной рядом, и тоже начал разглядывать болото в опускающейся темноте. «Много тебе надо денег?» «Много». «Для чего?» Я хочу поступить в академию в Карасте. За год там надо заплатить 25 тысяч, за 2 года 100 000. Недешево, кинул мне Сторм. Я учился в ней очень давно. Я был слабым магом и окончил всего 1 курс. На 2-й год обучения меня просто не допустили. Дар не позволял. Он был тогда у меня очень маленьким, вдруг сказал мне старик. А сейчас? Я повернулся и посмотрел на старика ментальным зрением. Сейчас я владею средним. На месте старика я ничего не видел. Темное пятно закрывало его от моего зрения. «Я уже стар», — подумав, продолжил Сторм. «Мне уже почти ничего не надо. Ты маг, они живут долго». «Да», — кивнул мне старик, — «если обладают сильным даром, тогда доступно заклинание омоложения. Я его знаю, поэтому прожил тут больше 80 лет». «У этих руин?» «Да», — тяжело вздохнул старик. «Знаешь, почему руины смогли сохраниться так много лет? Ведь им больше 3000 лет». «Не знаю», — пожал я плечами. «Я читал, что это старые цитадели, в которых жили маги. Возможно, это их волшебство помогло им сохраниться». «Да, ты прав. Но надо знать, что сама по себе нежить бездумна. Чтобы она плодилась тут в таких количествах, нужен разумный, который будет ее размножать и поддерживать. Это личи. Они живут на самых нижних этажах. Что же стоит за ними, мне неизвестно. Но иногда во время полнолуния, когда нежить особенно активна, я чувствую, что в глубинах руин шевелится что-то огромное и страшное». Старик смолк. «Я схожу один раз, хотя бы для того, чтобы знать, что это такое», — сказал я, подумав. Старик кивнул и пошел в зимовье. «Странная вещь, судьба», — бросил он через плечо. «Кому суждено утонуть, никогда не сгорит, даже если будет сидеть в горящем доме».